но Билл сентиментален ровно в тех пропорциях, что полагаются классическому злодею, способному умилиться котенку и вместе с тем отдающему изуверские приказы расправиться хоть с женщиной, хоть с ребенком, если они случайно перешли ему дорогу. Интересно, что в конце 70-х роль Амстердама уже была написана Джеем Коксом под Малькольма МакДауэлла, сыгравшего в итоге Калигулу, а не сироту-мстителя. Таким образом, пути Ди Каприо и римского императора, занимающего его воображение уже 20 с лишним лет, снова пересеклись. Билла и Амстердама связывают в картине двусмысленные отношения. Достигший по меркам эпохи возраста Мафусаила, мясник не имеет потомства. Ему некому оставить свою империю. Амстердам, выгодно отличающийся от большинства подручных способностью мыслить, то есть побеждать, вызывает в мяснике отцовские эмоции. Это сын, которого ему не довелось воспитать. По этой причине он неосторожно приближает Амстердама к себе, балует подарками, откровенничает, признаваясь с горечью в бессмысленности своего бытия, строящегося лишь на бесконечном и тщетном стремлении сохранить власть, читай жизнь. А ведь Five Points — никакая власть не длится долго. Аморальным людям нельзя доверять. От постоянной войны устают даже прирожденные войны. В свою очередь, Амстердам, вопреки усвоенным с детства установкам, гласящим, что только месть сможет сделать его счастливым, тоже постепенно начинает привязываться к Биллу и проникаться его чудовищной философией. Кроме того, настоящий отец, за смерть которого он должен взять с Билла самую высокую плату, для него, по правде говоря, абстрактная фигура, тень из снов,